Ранее судимый молодой человек с артистическими наклонностями, игравший в театральном кружке на зоне, вернулся в Питер и смог поступить в театр. Талант, бляха, самородок. Но на красивую жизнь деньжат не хватало, и он решил грабить частные дома. И вот, вломился, а там старуха. Ну, он ее и долбанул молотком несколько раз. Молоток принес с собой, кстати. То есть, пока он успел убить только одну старушку. Практически Раскольников, сука. Молотком по голове. Переоделся в женщину, вошел и убил. Забрал деньжата, золотые украшения и две бутылки алкоголя. При этом у него был ствол в кармане и садистские наклонности в голове. Если не остановить его сейчас, он будет пытать молодую женщину, выбивая информацию о том, где спрятаны деньги. Загонит ей швейные иглы под ногти. Она отключится, но останется живой. Спасут, но это же не все. Он ведь и дальше продолжит свой путь. От этих воспоминаний на душе делалось гадко, холодно и пусто. Одно дело, когда ты смотришь в прошлое, на дела давно свершившиеся, а другое, когда все эти вопиющие к отмщению злодеяния творятся прямо сейчас. В общем, пока он совершил только одно убийство, остальные еще в будущем, и я этого не допущу. В этот раз никакого ЦК, надо писать непосредственному исполнителю, ведущему дело, следаку и комитетчикам, для контроля. С этим все ясно, а вот что делать с разными Михасевичами, Чикатилами и ткачами я пока не слишком-то понимал. Во-первых, подробности их дел были мне известны лишь в общих чертах, я ими не занимался. Так, читал что-то когда-то, но где, во сколько и когда они нападут, снова не имел понятия. Ткач, например, вообще только в этом году первое убийство совершит. Чикатило уже убивал, но вроде до 81-го года будет сидеть тише воды, ниже травы. И что с ними делать? Милиция не станет хватать тех, кто ничего еще не совершил, даже если уверует в мои прорицания, как в откровении свыше. Тут нужно было принять какое-то решение, причем в ближайшее время. Отправлять письмо из Верхотомска я не хотел по соображениям конспирации. Сужать радиус поиска точно не стоило, даже если бы меня и не искали сейчас, то могли бы заняться позднее. Так что нужно было проявлять осторожность. Поэтому, когда на следующее утро Зинаида подошла к столу Ватрубы и сказала, что тому нужно собираться в Иваново, я внимательно следил за разговором. «Зинаида Михайловна, но вы же обещали до конца месяца меня не посылать, но все-таки посылайте». «Уж послала, так послала, Кошкин», — загремела ткачиха. «Ты инженер отдела материально-технического снабжения, тебя государство поставило на эту должность, оно тебя воспитывало, кормила, обеспечивала счастливое детство и обучала наукам. Теперь пришел черед возвращать государству долги. Что значит, я обещала? Я сказала, по возможности не пошлю. По возможности, понимаешь, и ты сидел здесь, пока твои товарищи мотались по стране, язык на плечо и летели, куда родная фабрика пошлет. А ты чем лучше, жена беременна? Так что теперь, раньше думать надо было, когда заделывал ей ляльку. Поедешь, некого послать больше, Зинаида Михайловна», — плаксиво заголосил он, — «вы войдите в положение, у меня же ситуация, мне старшую надо в садик водить, жена в больнице, я не могу, пусть Жаров едет, у него ни жены, ни детей нет, это что за разговоры, дети у него, у всех дети, у всех ситуация, но не у Жарова, мудак он, конечно, Кошкин этот, но дети его не виноваты, у Жарова своих дел выше крыши». «Встала на мою защиту ткачиха. Он что, должен из-за тебя еще работать и вообще? Кошкин, это что за саботаж? Не справляешься с работой? Уходи, ищи другое место. Я могу поехать, Зинаида Михайловна», — сказал я. Все обернулись ко мне. «Иваново, город невест», — засмеялась курчавая соседка из-за соседнего стола. «Жаров не женатый. Привезет себе деваху оттуда. Не надо было ей влезать». Зина нахмурилась. «И станет, как Кошкин, с женой, садиками и вечными проблемами», — крикнули сзади и все засмеялись. «Так у нас у самих тут фабрика невест, незачем ему туда ехать», — рявкнула ткачиха. «Кошкин поедет, развели демократию». «Поеду, не поеду», — я сказала, — «Кошкин, на самом деле, нужно было ехать мне, оттуда можно было бы мотануть в Москву и в Питер, собственно, ехать в любом случае, через столицу, так что должен был ехать я, а Ватруба пусть бы сидел здесь». Но ткачиха, похоже, закусила, так что пока давить на нее не следовало. Размышляя о том, как переубедить ткачиху, я пошел в столовую. «Александр», — окликнули меня, когда я стоял в очереди с подносом. Я обернулся и увидел Кошкина. «Александр», с нажимом и даже надрывом повторил он, «ты должен убедить Зинаиду Михайловну». «Ладно», кивнул я и отвернулся. Я протянул руки и взял тарелку. Бифстроганов выглядел очень аппетитно и в этот момент был мне гораздо интереснее, чем Кошкин. «Я встану перед тобой», — не отставал тот. «Товарищи, мы вместе». Он на меня занимал. Женщины негромко загудели, но возражать не стали. «Первое, почему не берем?» — кивнула мне крупная и властная повариха. «Рассольник отличный сегодня. Первое кушать обязательно нужно». Она протянула мне тарелку и я, чуть подумав, взяла ее. «Александр, спасибо, что вошел в положение», — бубнил Кошкин, повернувшись ко мне. «Но нужно довести до конца. У тебя же влияние. Пожалуйста, договорись с ней». «Кисель или компот?» — спросила повариха. «Компот, пожалуйста». «А кисель какой сегодня?» — уточнил Ватруба. «Красный», — недовольно ответила грузная стрепуха с белым фантазийным коконом, намотанным на голову. «Да, мне кисель», — кивнул он. Он расплатился на кассе и, стоя с подносом в руках, дожидался меня. «Дружок, блин, закадычный, Кошкин». Подошел к нему Артемыч. «Ты почему нас не обеспечил еще?» Воспользовавшись тем, что Ватруба отвлекся, я ушел к дальнему столику, где уже сидели три швеи, и сел с ними. «Здравствуйте, девушки». Они засмеялись, закивали головой. «Работай, сука, усердно», — выдал очередную многозначительную сентенцию Артемыч, отпуская Кошкина во свояси. «Александр», — обиженно воскликнул тот, подходя к моему столу. «Я только плечами пожал, мол, извиняй, старичок, я с девушками». Он ушел, а я принялся за еду. Рассольник действительно был очень даже ничего. С перловкой и мелкими кубиками соленого огурца. И бифстроганов тоже был хорош. Длинные полосочки мяса, щедро наваленные на большой шлепок взбитого картофельного пюре, залитые сливочным соусом, были нежнейшими и просто таяли во рту. Девушки уже заканчивали и поэтому быстро ушли, оставив меня одного. Я тоже не задержался и, выпив стакан янтарного и необыкновенно наваристого компота, выбежал из зала, спустился по лестнице и увидел в фойе Настю. Она стояла спиной ко мне и разговаривала с двумя парнями. Они балагурили, шутили, а она заливисто смеялась, запрокидывая голову. Мне это не то, чтобы не понравилось. Как бы, казалось, должно быть наоборот, никакого напряга, она не комплексует, все хорошо, никаких проблем. Да, но в сердце неприятно кольнуло, и я не остановился, проходя мимо, только бросил. «Привет, Настя». «Здравствуйте, Александр Петрович», — радостно откликнулась она. «Здравствуйте, здравствуйте». «Странная она, Настя эта». Я даже головой покачал, как бы показывая, что не могу ее понять. То приходит, как ночная нимфа, влекомая страстью, то вдруг ведет себя, будто ничего и не было. Ну, то есть, да, мол, было, но продолжение вроде и не требуется. При этом она явно не из тех, кто прыгает из постели в постель. Да. Что сказать, будь ты хоть тысячелетним мудрецом, прожившим жизнь даже и 100 раз, а душа женщины – потемки. Впрочем, так оно даже лучше. Мне сейчас точно не до разборок с девушками. Жаров окликнула меня ткачиха, когда я входил в заводоуправление. «Зайди-ка ко мне». Мы прошагали вместе и вошли в ее кабинет. «Вот что я подумала», – сказала она, складывая руки на груди. «Помнишь, ты про Большой театр говорил как-то?» нахмурился я. «Напомните, пожалуйста». «Так, только не надо сейчас вот этих игр в беспамятство». «Ладно, ладно», согласился я. «И что все-таки я говорил про Большой?» «Ты говорил, что у бабушки твоей там хорошая знакомая работает и может достать билеты на любой спектакль». «Допустим», кивнул я, пытаясь понять, куда она клонит. «Допустим, лестницу спустим. Ты мне не увиливай. Я вот подумала, мне нужно ехать в министерство. Там совещание по отрасли будет. Директор меня посылает. Понимаешь?» «Понимаю. Высокое доверие. Чего?» Махнула она рукой. «Не болтай глупости. Сам не хочет и зам тоже. А кого-то послать надо. Вот, я и подумала, что если допустить, что в Иваново поедешь ты, а не Кошкин, то, скорее всего, быстро выполнишь задачу и к выходным вернешься в Москву. Вопрос-то довольно срочный, так что, в любом случае, придется лететь, а не на поезде телепаться и, естественно, через Москву. Так вот, к выходным вернешься в столицу и организуешь нам поход в Большой театр. Нам отлично. А если я не успею выполнить задачу к выходным, уточнил я. Плохо значит, недоработка. Должен успеть, иначе премии не будет. И ладно бы только у тебя, но не будет ее у всего отдела. Значит, задача должна быть выполнена. Понимаешь? Угу, промычал я. Типа того. Ну, вот, сходим в театр, а в воскресенье вечером ты полетишь в Верхотомск, а мне нужно будет еще задержаться на день-два в Москве. Ну как, крепко она за меня взялась. Отличная идея, Зинаида Михайловна. А вы что хотите посмотреть, Щелкунчика? Да, мне все равно, я не слишком разбираюсь. На что получится, на то и пойдем. Выбирать не приходится, как я понимаю. Да, ну, да, сказал я задумчиво. Ну, да, шаловливая какая ткачиха. Хотя бы с замком своим отстала от меня. И я все еще жду. Кстати, когда ты мне замок поправишь? Ну надо же, я же записался на курсы в наш ДК. Усмехнулся я. Теперь после них уже. Какие курсы? Удивилась Зинаида. По монтажу замков. Замочное дело называется. Жаров, ты меру-то знай. Разозлилась она. А то я тебе устрою дело. И замочное, и любое другое. Ты понял? Понял, Зинаида Михайловна. Буду знать на будущее. Кстати, вы как-то мужа своего упоминали. Так вот, я. Муж объелся груш. Иди давай, делом займись. Приехав в Иваново, я сразу, не заезжая ни в какую гостиницу, отправился на комвольный комбинат, прямиком в отдел сбыта. Нет Зинчука, ответили мне. Когда будет, не знаем. Кто за него? Заместитель Зинчука, флегматичный полный дед с красными прожилками на лице, только и делал, что пожимал плечами. Нет такого артикула. Как нет? Наседал я. Вот же нам выделено, видите, черным по белому написано. Тем более, вы уже поставляли, даже в этом году. Ну и что? Поставляли, да только сейчас нечего поставить. Другим тоже надо. Всем надо, а мы разорваться не можем. Ну, Максим Александрович, разрываться не нужно. Просто отгрузите, что должны по плану и все. Отгрузил бы, да нет этой шерсти. Нет и точка. Она красивая, вот все и рвут с руками. А кто может принять решение о немедленной отгрузке в наш адрес? Никто не может. Нет физически такого количества. Иди к замдиректора. Пусть она личным распоряжением выделяет объем для вашего Верхотомска. Иначе вообще даже и говорить никто не будет. Я пошел к замдиректора по сбыту и оказался в набитой людьми приемной. Секретарша на новых посетителей внимания не обращала, а едва успевала отвечать на телефонные звонки. Нет, ее нет. Она в горисполкоме. Когда будет, неизвестно. Нет, Аллы Сергеевны нет. Не знаю. Нет, она в горисполкоме. В общем, с шерстью я конкретно завис. Во всем сбыте не осталось ни одного человека, с кем бы я еще не переговорил, кроме Аллы Сергеевны, которая и была заместителем директора. Но проблемы были не только у меня. Аллы Сергеевны домогались совершенно разные люди. Их было много. И попасть к ней в порядке очереди было совершенно невозможно. Поняв, что такими темпами я не только до выходных, но и до майских праздников не попаду на аудиенцию, я решил двигать другим путем. «Что вам нужно?» – спросил я у начальника отдела снабжения. «В чем испытываете потребности и не можете их закрыть?» «Во всем», – резко рубанул он. «Оказалось, что в последний месяц очень плохо обстоят дела с продуктами питания и с промтоварами. При комбинате существовал дом быта, и для насыщения его потребностей необходима была широкая номенклатура товаров, особенно продовольственных. В городе в магазинах было шаром покати, так что дом быта давал хорошую поддержку. Да только там тоже начались перебои. Устройте мне встречу с Аллой Сергеевной, я для вас найду продукты». «Это можно», — согласился кучерявый начальник снабжения. «Во вторник на совещании доложу. Думаю, тогда же и выслушает тебя. Тянуть не будет, она у нас все оперативно решает. Баба молодая, горячая. Во вторник, и это у вас называется оперативно? Серьезно? Сегодня четверг, тебе какая разница?» Хмыкнул он. «Сразу видно, неопытный юнец. Запомни, солдат спит, служба идет. Гостиница оплачена, командировочные капают. Живи да радуйся. Вон девок кругом сколько. Девок у меня и дома не меньше, на швейной-то фабрике. Та еще радость. Но мне надо сегодня. У меня план горит. План». Хмыкнул он. «Вот я и говорю, что ты молодой да зеленый. План он ведь всегда горит. И позавчера горел, и вчера горел, и завтра будет. Не получится сегодня, она в министерство уехала на совещание по вопросам отрасли. Так что, если надо скорее, лети на вокзал. Только билетов уже нет, я уверен. Она что, на поезде едет? На машине же, наверное. Она на машине, а ты на поезде поедешь. Билетов действительно не было, девушка. Хорошая вы моя, мне ведь срочно. У меня такая ситуация, вы просто не представляете. «У всех ситуация», – пожала плечами немолодая усталая кассирша, «и у каждого своя, а вы посмотрите», – протянул я ей паспорт с лежащей внутри красненькой, «документы мои, даже смотреть не буду, не видела я там чего-то, в паспортах ваших, на сегодня на Москву все продано, тьфу, можно было попробовать на автовокзал, но дело уже шло к вечеру и, скорее всего, сегодня уже не было рейсов, и поезд-то оставался последний, тот, что останавливается у каждого столба, по крайней мере, можно было бы поспать, а в 5 утра приехать в Москву, до отхода оставалось 3 часа, поэтому я позвонил в справочную, а потом на автовокзал и выяснил, что последний автобус только что ушел. Тогда тут же, на вокзале, я нашел переговорный пункт и позвонил Кафману. «Яков Михайлович, это Жаров». «О, привет», – настороженно ответил он. «Как дела? Совет нужен. Спрашивай, чем смогу, помогу. Хочу встретиться с вами, поговорить нужно об одном деле». «Что за дело?» «То же самое?» «Нет-нет, совершенно другого характера. По поводу сотрудничества». «Понятно», — ответил он и задумался. «Ну, подъезжай, поговорим». «Ты где сейчас?» «В Иваново». «Ну, это не так уж и далеко. Подъезжай завтра». «Отлично, спасибо. Давай только не дома. Сможешь ко мне на работу зайти? Я до 12 там буду. Если не успеешь до этого времени, тогда позвони вечером и договоримся иначе». «Понял, постараюсь успеть. Если сяду на поезд, в Москве буду рано утром. Если не сяду, приеду ближе к обеду и тогда буду звонить». «Хорошо, я тебя понял». Я съел довольно приличную солянку в вокзальном ресторане, поев первый раз за день, и вышел на перрон. Поезд уже стоял и проводники запускали пассажиров. Билеты на входе не проверяли. Я походил вдоль состава, присмотрелся к бригаде, выбрал немолодую, не скандального вида проводницу и, когда пассажиров поблизости не было, обратился к ней напрямую. «Здравствуйте, билет сейчас показывать?» «Здравствуйте». Она быстро окинула меня внимательным взглядом. «Проходи в вагон, я потом пройду, соберу билеты». «До Москвы, хотелось бы до Москвы, хотелось бы», — прищурилась она. «Да, просто у меня билет немного не такой, как у остальных». «Какой это не такой?» «Казначейский». «В сторонке постой пока», — с пониманием кивнула она. «Придумаем что-нибудь с твоим билетом. Если он четвертной, конечно, не слабо, честно говоря, четвертной целый, но торговаться, естественно, я не стал». Постоял немного поодаль, а когда по динамикам пронеслось размноженное эхом объявление, подошел к вагону. «Внимание! Поезд Иваново-Москва отправляется с первого пути. Провожающих просим покинуть вагоны. При отправлении поезда будьте внимательны и осторожны». Я вскочил на подножку, когда состав плавно тронулся и медленно поплыл. «Постоишь в тамбуре пока», — сказала мне проводница и ушла внутрь. Примерно через полчаса она вернулась, взяла 25 рябчиков и отвела меня в последнее купе. Оно было совершенно свободным. «Если что, я предупрежу», — многозначительно сказала она и ушла. Но ничего такого не произошло, и я благополучно доехал. Один в целом купе. Я заказал чай и оплатил постельное белье. Еды не было, но я совсем недавно поужинал, так что хотел только чай. Проводница принесла граненый стакан в подстаканнике, с крепким, как говорила молва, благодаря добавлению соды, чаем и 2 кусочка сахара в бумажной упаковке. Я взял сахар в руку, повертел. Синяя упаковка, эмблема МПС и красивый локомотив. Все, как тогда. Пора было бы уже и привыкнуть, наверное. Я выпил чай и забрался на верхнюю полку, а в 5 утра был уже на Ярославском вокзале. После теплого, хорошо натопленного вагона снаружи было сыро и зябко. Накрапывал мелкий дождик. Я взял такси и поехал к бабушке. Предупредить не успел, так что ожидал переполох и нечаянную радость. Удивительно, но я соскучился и ждал этой встречи. Машина летела по улицам столицы, а жизнь летела по своему собственному извилистому маршруту, проигрывая последние годы заново. Москва просыпалась, становилось больше машин и пешеходов, брезжил рассвет. Я смотрел в чуть запотевшее окно и ни о чем не думал, пребывая в приятном оцепенении. Во двор таксист не заехал, сказав, что торопится, и от гастронома я двинул пешком. Завернул за угол, кутаясь в плащ, поднял воротник. Возвращался на стартовую позицию, туда, откуда все началось. Шел и не знал, окажусь ли когда-нибудь снова в своем будущем. Честно говоря, с каждым днем мне все больше не хотелось возвращаться. Могло быть и так, что известного мне будущего не существовало и время просто перемоталось. А может, я просто потерялся в множественных вселенных квантовой неопределенности. Интересно, а вот если... Мои мысли прервал острый и резкий звук, очень короткий, но достаточно громкий, похожий на вскрик. И тут же утренняя мгла наполнилась красивыми синими вспышками, став фантастической и нереальной. А вот и патруль времени, тихонько сказал я и хмыкнул. Рядом остановился УАЗик. За рулем сидел знакомый мне сержант и криво улыбался через открытое окно. Документики показываем, гражданин. 22, жених. И как вы тут оказались, сердечные? Именно в это время и в этом месте? Может, жучка мне в голову запихали и отслеживаете? В чем проблема, командир? Нахмурился я. Быть посаженным в бобик и увезенным куда-то он предлагал отвезти нас с Женей в прошлый раз, а сейчас зубатый, похоже, закусил у дела и пойдет ва-банк. И, опять же, если он меня выследил и подкараулил, план у него уже есть. Почему грубим? Раздалось из глубины салона, и второй член экипажа бобика чуть подался вперед, выглянув из-за сержанта. Ха, это был не зубатый. А где зуб? Удивленно спросил я. Какой еще зуб? Недовольно воскликнул новый командир бобика. Старший лейтенант зубатый, пояснил сержант. Старый знакомый, что ли? Пристально меня разглядывая, поинтересовался зеленый и оттого показательно строгий лейтенант. Подозрительный типок, процедил сержант. Мы его несколько раз прихватывали. Трется здесь постоянно. Надо бы портфель проверить. Я гляну. Зачем? Да, говорю же, подозрительный тип. Лучше перестраховаться, а то мало ли что. Выдавал себя за сотрудника, деньгами сорил. Товарищ лейтенант, подчиненный ваш произвол чинит. Чувствуете? Зубатый за эти дела получил уже по жбану. Знаете, какие им органы занимаются? Чего? Строго и сурово протянул Лейтеха и кивнул сержанту. Ну-ка, Игнатюк, давай, проверь этого ухаря. Я смотрю, он и вправду шустрый, как электровеник. Игнатюк выпрыгнул из машины, как демон, с мефистофельской улыбкой и инфернальным огнем в глазах. Встал передо мной, как лист перед травой и дернул из руки портфель. «Товарищ лейтенант, представьтесь, пожалуйста», — кивнул я. «Чего?» — снова протянул он и сощурился. «Жалобу на вас писать буду вышестоящему начальству». «Зашься писать», — отозвался Игнатюк и пихнул меня локтем. «На Зубатого походу написал уже». «Точно», — разулыбался лейтенант. «Зубатый твой в розыск работать перешел». «Ладно, на нас тоже можешь написать». «В розыск?» — поднял я брови. «В уголовный что ли?» «Что ли?» — хмыкнул лейтенант. «Что ли?» «Куда бегут лучшие кадры патрульно-постовой службы?» «Это что же делается, люди добрые?» «Деньги у меня были, но, разумеется, не вся сумма. Взял я с собой в дорогу только 300 рублей на расходы и все. Тоже немало, но Игнатюк, конечно, надеялся найти что-то другое. Но что-то другое было спрятано под половицей в квартире, а до этого было спрятано в общаге. В общем, инцидент был, хоть и неприятный, но, по сути, безвредный. Игнатюк, сказал я на прощание, глядя в его мутные, совершенно бандитские глаза, боком тебе все это непотребство выйдет. Обещаю. Я подмигнул и, развернувшись, пошел к арке, ведущей к бабушкиному подъезду. Слышал, как машина развернулась и поехала в другую сторону, но не оборачивался. Бабушка знала, что я приеду из Иваново, но не знала когда. Естественно, всполошилась, захлопотала, сразу бросилась на кухню. «Саня, ну ты почему не позвонил под монастырь, бабку подвести хочет?» «Так билетов не было, ба, скакал, не знал до последней минуты, уеду или нет». «Опять ба, ну, Сашка, попадет тебе». «Бабуль, а у тебя есть кто-то в большом? Мне надо начальницу свою в театр сводить». «Саш, ты чего дуришь?» «Есть, конечно». «Дядя Эдик, ты можешь сам ему позвонить и попросить, чего хочешь. Он никогда нам не отказывал». «А что за начальница-то?» «Ты смотри, на работе-то шуры-муры не води, а то наплачешься потом». «С этой точно никаких шуры-мур». «А с какой тогда?» «Женьку по боку решил пустить?» «Смотри, она девушка видная, долго ждать не будет, если она вообще ждет еще». «Ой, да сколько можно?» Прицепился к этому однокурснику. Его после первого курса отчислили, и она его, считай, 5 лет не видела. Даже больше вон. А ты, как клещ, честное слово, у них и не было ничего с ним. В кафе разок сходили. «Да-да», усмехнулся я, «разок. Да перестань, он же алкаш, ей такой даром не нужен». «Откуда информация?» «Так она сама мне рассказывала». «Совсем», — говорит, — «спился. А откуда она знает, если давно его не видела?» «Все, Саня, прекрати. То есть, если я тоже стану алкашом, она и меня бросит?» «Ой, и краткое. Тьфу, типун тебе на язык, бестолочь. Так там действительно было что-то такое, не особо приятное. ХМ однокурсник разок один, всего и делов-то. Ну тебя, Санька, нужно уметь отпускать ситуацию. Отпусти и забудь. Пока принимал душ, она успела напечь сырников, и я слопал не меньше 10 штук со свежей сметаной и клубничным вареньем. С походом к Кафману решил не тянуть и вышел сразу после завтрака. Прежде чем спуститься вниз, я поднялся на площадку, с которой начались все эти приключения. Потоптался на краю, ничего не происходило. Тогда я поднял ногу и поставил на бетон. Нет, ни гудения, ни звона, ни растворяющейся во временном портале плоти. Осмелев, я сделал шаг, а потом и еще один. Покрутился, прошелся и зашагал вниз по лестнице. Видишь, Александр Петрович Жаров, я пытался, хоть и неохотно. На самом деле сейчас ни о каком возвращении речи быть не могло. Нужно сначала разобраться с бандитами и маньяками, а уж потом можно уступать дорогу молодым. В молочном отделе была очередь. Брали свежую развесную сметану, сливки в бутылках и глазированные творожные сырки, а в мясном бойко расхватывали молочные сосиски. Гастроном был огромным и еды в нем хватало. По крайней мере, пустых полок точно не было. Колбаса вареная была, консервы разные, тушенка, крупы, макароны, сыр, да много чего. Куда, нахмурилась та же продавщица, что не хотела меня пускать в прошлый раз, к Кафману. У себя, занят, не велено пускать. Скажите ему, Жаров пришел. Она прищурилась, смерила меня с ног до головы. Проходи, добавила она неприветливо. Я прошел по коридору, толкнул дверь и оказался в кабинет завмага. Жаров, да, я улыбнулся. Есть такое дело, Яков Михайлович. Утро доброе, доброе, с усмешкой кивнул он. Проходи, присаживайся, располагайся. Ты завтракал сегодня? Он встал и протянул мне руку. Я подошел, и мы обменялись крепким рукопожатием. Завтракал, да, бабушка накормила. Ну кофе такого не пил, это уж точно. Садись на стул, от кофе не откажусь, улыбнулся я. Спасибо. Кофеман Кофман набрал короткий номер на служебном. Игорь, попроси Наталью 2 кофе сделать. Да, молодец, правильно. В прошлый раз я осмотреться не успел, поэтому сейчас покрутил головой, разглядывая кабинет. Походил он на склад с письменным столом, а не на чертоги могучего повелителя продовольствия. Сейф, стеллажи, письменный стол. Стол хороший, богатый, но больше ничего и нет. Как там обстановка? Вадим мне рассказал кое-что, разузнал некоторые детали. Ну, собственно, дело такое было. Зубатый, я говорил, мент, приехал в Верхотомск. Он знал, где я работаю, вот и разыскал. Подтянул местных блатных, наплел им с 3 короба, что я типа ляму Толоконникова увел. Глаза Кафмана сузились. Миллион то есть, пояснил я, но он продолжал смотреть с подозрением. А откуда ты фамилию Толоконникова знаешь? Ну, в мое время это было историческим фактом. Зубатый фамилию называл. Говорил, что я деньги у Толоконникова увел. Тела ведь нашли, идентифицировали. Он считает, что я их подставил, а деньги прикарманил. Ну, допустим. Надеюсь, ты понимаешь, что я к их кончине не имею отношения. Разумеется. Впрочем, тот, кто это организовал, большую услугу миру оказал. Хорошо, а ты как там все закруглил? Я рассказал подробности операции, и он покачал головой. Неплохо, Александр, очень неплохо, но и очень рискованно. Я бы подобный план никогда не одобрил. Нужно быть более осторожным, понимаешь? Таких зубатых еще много будет на пути, а жизнь одна. И прожить ее надо, сам знаешь, чтобы не было мучительно больно. Я улыбнулся, знаю, мол, в этой истории есть интересный момент. Зубатый во время захвата ушел. Как, не знаю, будто сквозь землю провалился. Знал кого-то из ментов, нахмурился Кофман. Или заранее предусмотрел, как отходить будет, в случае чего, крученый. А тут пару дней назад, майорша это сообщила мне, что Зубатый был в момент операции в Москве и исполнял служебные обязанности. Она запрос делала. С одной стороны, хорошо, что его не взяли. Он не урка, в отказ бы не пошел и подчистую слил бы все, и тогда к тебе бы менты пошли про денежки узнавать. А вообще, скажу тебе так, получил деньги, не сори, сиди тихо, внимание не привлекай. Ну, это ты, надеюсь, и сам усвоил. Парень не глупый, вроде. Усвоил, кивнул я. Ну и молодец. Кто к деньгам неуважительно относится, к тем они и не приходят больше. Еще момент. Утром я встретил напарника Зубатого, сержанта, с которым он тут патрулирование вел. Так вот, Тот сказал, что Старлей перешел в уголовный розыск. «Надеюсь, тебе с ним больше встречаться не придется». Открылась дверь, и неулыбчивая продавщица в чепце внесла поднос с двумя чашками кофе и хрустальной вазочкой с шоколадными конфетами. «Угощайся», — кивнул Кофман. «Мы принялись за кофе». «Ну, и какое у тебя дело?» «В Москве я в командировке», — ответил я, разворачивая белочку. «Ну, да, в снабжении одни поездки», — с пониманием кивнул он. «А к вам меня привели, не поверите, производственные проблемы. Я понимаю, что не вполне по адресу обращаюсь, но, может быть, вы мне подскажете, кто мог бы помочь?» «Подскажу, возможно». Я покрутил головой. «У вас тут чисто. Кстати, жучков нет, ты с ума сошел?» Выкатил глаза Завмак. «Какие жучки? Надо проверить, это всегда проверять надо. Дело ведь не хитрое. Ты знаешь что-то?» С подозрением спросил он. «Нет, но осторожность никогда не бывает лишней». Кофман смотрел на меня в упор. «Мне нужно поставить на комбинат в Иваново продуктов дефицитных, для работников. Просто еду для дома быта. Масло, сыр, майонез, колбасные изделия, мясные и качественные рыбные консервы, горошек, леча. Можно чехословацкое пиво, грузовичок другой. Как думаете, можно такую штуку провернуть?» Кофман смотрел оценивающе, будто решал, стоит ли продолжать со мной разговор. «А тебе зачем?» — наконец, спросил он. Я пояснил. «В принципе, такое возможно», — помолчав, сказал он. «Но есть нюансы». Теперь молчал я, ожидая, что именно он скажет. «Знаешь, а ты ведь прав, насчет проверки помещения. Пойдем-ка, выйдем в торговый зал. Там шум, никто наш разговор не подслушает». Он встал из-за стола, и в этот момент из коридора послышался гомон, и дверь резко распахнулась. «Мужчина, я вам русским языком говорю, Вова, иди сюда, Вова». В кабинет вошел джентльмен лет 40, скромно, даже невзрачно одетый, с незапоминающейся внешностью, с жидкими волосами. «Все в порядке», — с раздражением кивнул Кофман. «Пусть останется». Посетитель скромно улыбнулся и развел руками. «Я же говорил, Яков Михайлович не пропустит возможности со мной поболтать. Иди, Нина», — снова кивнул хозяин кабинета. «Саша, ты тоже подожди пока. Побудь снаружи». «А что это у нас за Саша?» — поднял брови вновь прибывший товарищ. Брови и волосы у него были пшеничными. Близко посаженные водянистые глаза, скошенный подбородок и длинный немного загнутый нос сделали его лицо неприятным, похожим на зловредного героя мультфильма. «Да-да, Яков Михайлович, я подожду», — кивнул я и встал. «А что это у нас за Саша?» — снова повторил неприятный гражданин. «Меня не стоит игнорировать, молодой человек. Я, конечно, не злопамятный, но случай представится, отомщу. А Яков Михайлович, кого попало, кофеями с конфетами угощать не будет. Это явно какой-то заговор». Он подмигнул и затрясся мелким смехом. «Так кто вы такой, Саша, и что здесь делаете? Взятку принесли, или, наоборот, сбываете что-то? Неучтенные колбасные изделия, например, вы не на подпольном производстве работаете?» «Это», — раздосадованно и резко воскликнул Кофман, — «жених моей дочери». «Серьезно?» — расплылся в умильной улыбке незнакомец и уставился на меня. Взгляд его стал пытливым, и мне стоило довольно больших усилий сохранить лицо и не проявить удивления. В этот момент дверь снова распахнулась. «Папа, ну, ты же обещал». В кабинет влетела Элла, тоже раздосадованная и возбужденная, но, увидев всю мизансцену, оборвала фразу на полуслове и замерла. «А вот и невеста», — расцвел бесцеремонный посетитель. «Что?» — изумленно, но одновременно и высокомерно произнесла моя невеста и подняла одну бровь. «Твой папа согласился», — улыбнулся я. «Все хорошо, пойдем, подождем снаружи, у него важный посетитель». «Согласился», — вытаращила она глаза. «А меня спросить вы не забыли? Элла, пожалуйста, мы же обо всем договорились, пойдем, здесь посторонние». «Я не...» — начала возмущенно она, но я схватил ее под локоть и, не дав опомниться, быстро вывел за дверь. «Да отпусти ты меня», — шипела она, вырываясь. «Это что все значит? Тише, прошу. Это мент какой-то к папе твоему пришел или ГБшник. Видала, какая рожа? Вот отец и ляпнул, что я его будущий зять, чтобы лишних вопросов избежать». Она вырвалась и встала напротив меня. «Ляпнул?» — прищурившись, спросила Элла. На ней была яркая балоньевая куртка, вокруг шеи намотан шарф, на голове тщательно продуманный беспорядок. Джинсы, сапожки. Конфетка просто, но с перцем, правда. Ее черные глаза метали молнии, щеки пылали и была она до ужаса хорошенькой. Ляпнул, значит, что-то вы слишком часто стали ляпать с родителем моим, одному на меня плевать с высокой колокольни. Я так не говорил, засмеялся я, второй замуж отдает за этого бурбона, даже не спросив дочь родную. Поверь, он не взаправду, ляпнул он. Продолжала бурлить капризная дочь высокопоставленного отца. Я вот тоже сейчас как ляпну-ляпну. Снова открылась дверь, я отвлекся и в ту же секунду пропустил увесистую плюху. Щеку обожгло, а выглянувший из папиного кабинета русоволосый мент противно рассмеялся. Вы только гляньте, какие страсти. Совет вам да любовь, как говорится. Живите счастливо, а, главное, по закону. И папе своему этот наказ передайте. Он казался чрезвычайно довольным собой. Подмигнул нам и пошел на выход. Я глянул на Эллу. Она выглядела перепуганной, стояла, сжавшись в комок и смотрела теперь уже с ужасом. «Прости, пожалуйста», – прошептала она. «Я не хотела так сильно. Больно, да свадьба заживет», – мрачно ответил Кофман. «Заходите. Мы зашли. Что за концерт, Элла? Ты же обещал поехать с нами», – уже совсем другим голосом ответила она. «Арсен приехал, а тебя? Ну так и езжайте, раз вам не терпится». Взорвался он. «Я машину дал, что еще надо? Я работаю. Ты видишь, езжайте без меня, я ведь предупреждал, что у меня дела будут. Но ты сказал, после 11 освободишься, а еще 10 нет. Мы тогда подождем. Ну, ждите, делайте, что хотите. Дай мне договорить с Александром». Элла кивнула и пошла к двери. «Александр, вот тебе совет, не женись». Его дочь фыркнула и вышла. «Так, на чем остановились?» «На том, что есть нюансы, но их лучше обсудить в торговом зале». «Ай», — махнул он рукой, поднялся, подошел к радиорепродуктору и повернул ручку. Из динамика полился голос Магомаева. «А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли». Кофман недовольно крякнул и вернулся за стол. «В общем, так, жених. Прошу заметить, не я это предложил. Сказать это вслух я не решился, просто улыбнулся про себя. То, о чем ты спрашивал, — продолжил он, — сделать можно, но оплата только наличными. Ясно, все бумаги, накладные будут чистыми, но деньги сразу при получении товара. Способны твои шерстянщики на такое, я узнаю. А когда возможна первая отгрузка? Через день после моего распоряжения. Но смотри, чтобы никаких неожиданностей. Вопрос этот слишком серьезный. Тем более, что чайки и вороны так и вьются, сам только что видел». «Видел?» – кивнул я. «А кто это такой?» «Неприятный гражданин. Не просто неприятный, отвратительный и опасный. Держись от него подальше, ясно? Желания ознакомиться с ним покороче у меня точно нет. МВД или контора? Смотрите, слова какие он знает», – покачал головой Кофман. «Опс, клещ настоящий. Не дай ему впиться себе в горло. Понял?» «Конечно, понял. Я на тебя в деле посмотрел, парень ты разумный и порядочный, только поэтому я готов к сотрудничеству, только поэтому. Ты неплохо показал себя в Верхотомске, молодец, милицию использовал, десятикратный молодец, но смотри, не вздумай верить ментам и водить с ними дружбу, никогда и нигде, ясно?» Я молча кивнул. «А от этого давешнего вампира держись как можно дальше». На том и порешили. Аккурат под финальное «и небо было мало, и земли». Я вышел из гастронома, собираясь ехать в гостиницу «Ленинградская». Я позвонил от Кофмана в отель и попросил соединить с Зиной. На счастье, она была еще в номере и вместо того, чтобы встретиться где-то поближе к министерству, настояла на том, что останется и будет ждать в гостинице. Теперь мне нужно было проникнуть на министерское совещание и найти там замдиректора Ивановского комвольного комбината, и уговорить ее отдать свою нефть в обмен на продовольствие. Размышляя, я шел мимо запаркованных автомобилей и собирался ловить мотор, чтобы ехать в центр. «Саша, я остановился». Ко мне бежала Элла. «Слушай, Саш, поехали с нами на дачу, тебя мама приглашает». Она показала в сторону черной «Волги», рядом с которой действительно стояла ее мать и махала мне рукой. Я улыбнулся и тоже помахал в ответ. «И папа будет не против, прости, пожалуйста, меня за эту выходку, я не собиралась, честное слово». «Да ладно», — пожал я плечами. «Наверное, ты была очень сильно зла на меня, это был просто порыв, правда, извини, я так больше не буду делать». «Хорошо, я, конечно же, тебя извиняю и впредь предлагаю такие душевные порывы душить на корню». «Да», — радостно закивала она и протянула мизинчик. «Мирись, мирись, и больше не дерись. Детский сад, елки-палки. А что, отец действительно согласился? Спросила она. На что? Ну, на свадьбу. Кто про что? А ты уже хочешь? Ты ж меня возненавидела вроде. Не успела еще. Так что там про женитьбу? Пока не сошлись в деталях. В каких еще? Чуть повысила она голос. Яков Михайлович настаивает на обрезании, а я еще не готов. Так что придется малость повременить. Что? Она аж рот открыла от негодования. Ах, вот вы где, голубки? Послышался слащавый голос сегодняшнего обыхвестника. Давай-ка, юноша, прыгай ко мне в машину. Я тебя покатаю. Думал, я поверю, что вы жених с невестой. А так, с невинным видом улыбнулась Элла и, встав на цыпочки, притянула меня к себе и крепко поцеловала в губы. 23. На улице Гороховой. Не знаю, откуда взялась традиция кричать на свадьбах горько, но поцелуй Эллы был сладким, как взбитые сливки. У Насти, как парное молоко, а у Эллы, как взбитые сливки. Она обхватила меня за шею и прижалась всем телом. Я обнял ее за талию и держал крепко, чтобы она и не пыталась вырваться. В общем, мы стояли и нагло, совершенно не соответствуя целомудренному образу советской морали, сосались у всех на виду. «Ну, хватит уже», — раздраженно сказал кто-то рядом, и мы, наконец, разлепились. Это был Яков Михайлович. «Люди кругом», — недовольно добавил он. «Любовь, это же так прекрасно», — елейно улыбнулся плюгавый обыхвестник. «Незачем прятать чувства. Да, это и невозможно, когда они так и рвутся наружу. Ну, поехали, Саша. Куда это?» — ощерился Кофман. «Поболтаем, познакомимся», — развел руками мент. «Знакомства лишними не бывают, вам ли не знать, Яков Михайлович. Не получится, мы на дачу едем, так что, в другой раз, Илья Михеевич. Извините», — с улыбкой пожал я плечами, — «не имею возможности. Семейные дела, понимаете ли?» «Понимаю», — закивал тот, — «понимаю, конечно. И даже, раз такое дело, не смею мешать вашей идиллии. Даже не стану напоминать, что время сейчас рабочее, но встретиться нам все равно придется, молодой человек, так что зря увиливать я не советую». Он кивнул и, развернувшись, направился к черной «Волге» с длиннющей антенной, установленной на заднем крыле. «Идите в машину», — велел Кофман и сам пошагал к своей «Волжанке». «Здравствуйте, Ада Григорьевна», — поздоровался я с мамой Эллы. «Здравствуй, Сашенька», — слишком уж приветливо отозвалась она. «Мы забрались в машину». На пассажирском месте расположился Яков Михайлович. «Ну, что, на дачу?» — хмуро спросил он. Мы расселись на заднем диване. Посередке уместилась Элла, ее мать за мужем, а я за водителем. «Я бы с огромной радостью», — кивнул я, — «но вы же слышали мой разговор, Яков Михайлович, нужно работать, начальница ждет». «Что еще за начальница?» — недовольно спросила Элла. «Ну, у всех есть начальники, кроме Брежнева», — усмехнулся я. «У него совесть лучший контролер». «Сашенька, строгая начальница у вас?» — спросила мама. «Своенравная», — улыбнулся я. «В каком смысле?» — прищурилась Элла. «Ну что хочет, то творит, типа Салтычихи». «Не может быть». «Нет, конечно, это я пошутил. Интересно, первый раз встречаюсь с ситуацией, когда начальник отдела снабжения женщина», — удивилась Ада Григорьевна. «А у нас на фабрике 90% всех сотрудников женщины. Так что в наших реалиях это вполне нормальное явление». 90% женщины? Переспросила Элла и задумалась. «Да, так и есть», подтвердил я. «Яков Михайлович, будьте добры, выбросьте меня где-нибудь на остановке, мне надо в другую сторону. Так мы тебя можем довести, правда, пап?» «Не нужно, я доберусь без проблем, поймаю попутку». «Арсен, посмотри, черная Волга едет за нами, а то поймает она Нина вместо попутки». Прозвучало так, будто я поймаю дурную болезнь. «Не вижу, Яков Михайлович», — отозвался водитель. «Вроде нет, но точно сказать не могу. Ананин, это ваш сегодняшний посетитель?» — уточнил я. «Он самый, он самый. Так что, вот тут приторможу, мне подойдет», — ответил я. «Ты когда придешь?» — успела выкрикнуть Элла. Только вот я уже не успел ответить. Машина сорвалась с места, увозя семейство Кофманов на дачу. Пятница, разгар рабочего дня. «Хорошо быть королем», как сказал бы Мел Брукс. Я осмотрелся, увидел подземный переход и перебежал на другую сторону. Там долго стоял на обочине с поднятой рукой. Железный поток тек мимо, ветер трепал плащ, но никто не хотел останавливаться. Наконец, я заловил красный рафик. Когда подъехал к гостинице «Ленинградская», было уже начало 12-го. Я позвонил со стойки регистрации в номер Зинаиды. «Поднимайся», — велела она. «Видать, замок заело. Как я поднимусь-то?» — засмеялся я. «Кто же меня пустит? Я ведь в вашем хотеле не проживаю. Сейчас я этот вопрос утрясу». «Не нужно, Зинаида Михайловна. Время убегает, нам бы поторопиться. Так что лучше уж вы спускайтесь. Вы мне не заказали пропуск, так я же и говорю, что сейчас организую. Не в гостиницу, а в дом советов, на совещание. Вы не забыли? Мне с Кумачевой Аллой Сергеевной нужно встретиться». «Это еще кто, Зинаида?» Повысил я голос, но тут же сбавил обороты. «Михайловна, я вам по пути все расскажу. Выходите скорее». «Хорошо», — недовольно процедила она. «Оденусь только. То есть она там раздетая, что ли? Капец». Ткачиха появилась минут через 20. Яркая, крепкая, энергичная и передовая. Прямо олицетворение советской женщины-труженицы. Со снопом, серпом, наковальней и молотом. «Зинаида Михайловна, совещание-то началось уже. Попадет вам за опоздание. Яйца курицу не учит, Жаров. И потом, ты сам только что приперся. Я тебя все утро ждала. Хорошо, давайте, поедем. Вы на меня пропуск заказали? На месте решим. Мне сказали с этим все просто. Паспорт с собой? Да. А командировочное? И командировочное? Но командировка у меня в Иваново. Ладно, не паникуй. Зарегистрируем тебя, как делегата. Еще и гостиницу дадут. Мне не нужно гостиницу, я же... Ну, да, да, у бабушки, я знаю. До колонного зала Дома Союзов мы домчали на такси. Влетели в фойе и напоролись на длинные столы, накрытые белыми скатертями. На столах стояли таблички с надписью «Регистрация делегатов». Дам, регистрирующих вновь прибывших, было мало, поскольку практически все участники в этот момент были уже в зале. Зато милиции, охраняющей общественный порядок, было достаточно, и мысль о проскоке в наглую даже не возникала. «Нет», — покачала головой строгая седовласая большевичка, пробежав списки на букву «Ш». «Это вам шутки, что ли? От предприятия один человек. Если Жаров не заявлен, значит и не получит регистрацию. Может быть, вы думаете, что тут каждый прохожий с улицы зайдет и прямой наводкой в зал проследует? Вы заблуждаетесь. У нас тут приветствие членов Политбюро ожидается. Здесь секретари ЦК, в конце концов, вас бы саму не пускать, за такое опоздание, но так уж и быть, проходите. Но регистрировать постороннего я не буду. Да он не посторонний, он работник. Работник, не работник, а может... Просто симпатичный юноша, это не важно. Важно то, что я вам только что сказала. Если у вас остались вопросы или просьбы, а может, даже и требования, обращайтесь в министерство и там вам обязательно помогут. Если, конечно, сочтут нужным. Зина получила папку с материалами, и мы отошли в сторонку. Ну что, Зинаида Михайловна, это залет. Так, Жаров, это что за выражения такие? Я начальник тебе, а не подружка, пока еще. Пока еще меня немного напрягло. Давайте пропуск свой, а сами здесь стойте. Ага, сейчас. Уперла руки в бока ткачиха. А как ты будешь разыскивать свою Аллу Сергеевну? На сцену, может быть, заберешься и закричишь? Жди здесь, а я пойду ее разыщу и выведу сюда. А вы как? Со сцены? Найду уж как-нибудь. Кстати, о сцене. Что там с Большим театром? Так поступают все женщины. Как поступают? Узнаете сегодня. Так называется опера Моцарта В.А. Начало в 19 часов. Явиться нужно за полчаса. Видите, я задачу выполняю, а вот вы не выполняете. А ведь кто-то говорил, что план горит. Да и, махнула Зина рукой, хер с ним, с планом. Неправильно, Зинаида Михайловна. Давайте мне вашу регистрацию, а я пойду в зал, искать замдиректора по сбыту. Так, Жаров, не морочь голову. Стой здесь и жди, и не вздумай куда-нибудь смыться. Она развернулась и гордо понесла свой выставленный, как бронебойное орудие бюст, в зал, где гремели аплодисменты. Приветствовали высшее партийное руководство. Чудеса, конечно. Вот, только руку протяни и коснешься настоящих вождей мирового пролетариата. Можно даже было бы к ним подойти и сказать что-нибудь. Например, Горбач, агент ЦРУ. Я даже улыбнулся этим мыслям, детским и наивным. Но надо было что-то решать, как-то подбираться к этой Алле Сергеевне. Даже если Зина мне не будет проедать плешь за недобытую шерсть, то выглядеть пустозвоном перед Кафманом мне бы не хотелось. Да и в Питер надо было наведаться под предлогом поездки в Иваново. В общем, я открыл программу, взятую из папки Зины, и начал изучать. Через полчаса запланирован перерыв на обед, а потом будет работа по секциям. Обед будет в буфете, а во. Кумачева Алла Сергеевна выступит с докладом в Октябрьском зале, после обеда. Так, нужно было пробираться вовнутрь. В это время в двери начали затаскивать ящики с оборудованием. Телевидение приехало. Скорее, скорее, товарищи. Скоро будет Суслов выступать. Раньше надо было. Прекратите болтовню. Сразу поднялась суматоха, забегали энергичные молодые люди в кожанках и деловые барышни с папками. Так, молодой человек, не стойте, помогите девушке, в конце концов. Я, ну, разумеется, вы. Я подскочил, схватил ящик с мотками проводов и потащил его вслед за девушкой, которой нужна была помощь. Да не шумите же, в конце концов, сладу с ними нет. Девушка явно знала, куда идти и бойко чесала вперед, оглашая анфилады фойе колонного зала звонким эхом. «Не отставайте, пожалуйста!» — подгоняла меня она. «Давайте скорее!» «Любшина, куда?» — окликнул ее пролетевший мимо здоровяк с круглой коробкой. «В Октябрьский неси, в тот, что синий, короче!» Я донес ящик до Октябрьского зала, но за вторым не пошел, не желая быть изгнанным из благородного собрания после выполнения миссии. Вернее, я сделал вид, что пошел за вторым, а сам юркнул в бок и пробрался в колонный зал. Здесь грохотали аплодисменты, переходящие в бурные овации. Драйв был нешуточный, огромная, как цунами, волна оптимизма и уверенности в завтрашнем дне прокатывалась по рядам. Зал рукоплескал, надеясь на скорые победы и невероятные достижения в легкой промышленности, а Ивановский комвольный комбинат, между тем, даже не собирался отгружать нам сукно. В буфет я не пошел и ждал завершения перерыва в Октябрьском зале. Постепенно начал заполняться президиум и сам зал. Настроение у делегатов было приподнятое. Ну, а как могло быть иначе после неплохого обеда? Я рассматривал президиум. Мужчин, естественно, я сразу исключил и сосредоточился на нескольких дамах. Выделив одну, самую из них молодую и привлекательную, понадеялся, что это и есть моя цель. Чтобы не гадать, я поднялся и громко произнес: «Алла Сергеевна». В гуле голосов никто не обратил на меня внимания. «Алла Сергеевна», — повторил я громче, — «Кумачева». И, бинго, именно та из членов президиума, которую я выбрал, резко обернулась. Тогда, не теряя времени, я подскочил к ней и представился. «Здравствуйте, Алла Сергеевна, я Александр Жаров из Верхотомска. Мы знакомы?» — удивилась она. «Пока нет, но я надеюсь это немедленно исправить». «Дерзкий, но обаятельный», — с усмешкой сказала она. «И чего ты от меня хочешь?» «Шерсти», — не стал скрывать я. «То есть шерстяного сукна. Я сегодня только приехал из Иваново, с вашего комбината». «Погоди, погоди», — нахмурилась она, — «как это?» «И сразу на всесоюзное совещание работников легкой промышленности?» «Именно, Алла Сергеевна, вы если бы даже в космос улетели, мне бы там пришлось вас разыскать». Она засмеялась. «Какой славный наглец, только не говори, что тебе нужна». «Да-да, именно вы, мне нужна только вы». «Что, а еще шерстяное сукно, то самое, отгрузку которого вы перенаправили в Среднюю Азию». Я назвал необходимый артикул, и Кумачева только головой покрутила. «Рассаживаемся, товарищи», возник вдруг голос ведущего. «Рассаживаемся». Он вклинился в наш разговор и отвлек от обсуждения. Огромные телекамеры уже стояли в зале и готовились заснять, что творится на этом рубеже передовой советской экономики. «Кажется, все жертвы были напрасны», — улыбнулась Алла Сергеевна. «Не удалось, да, да и как бы могло удаться? Ты меня соблазнить хотел, в чем был план? Проходите, проходите, товарищи». План не был, он и сейчас еще существует и все еще актуален. «Шерсть в обмен на продовольствие. Алла Сергеевна, приготовьтесь, пожалуйста, через 3 минуты выступления». «Ну, все, дорогой, товарищ», — усмехнулась она. «Пара грузовиков, набитых едой. Если сейчас согласитесь, к вашему приезду дом быта будет полной чашей, с максимально возможным ассортиментом». «Это серьезно?» «Абсолютно. Серьезнее не бывает. Так сядь рядом со мной. Я сейчас выступлю, и мы договорим». После выступления мы ушли в буфет и заканчивали разговор, запивая его компотом. «Наличные не проблема, это мы осилим. Но мне нужно знать, какие именно продукты будут привезены. Давайте согласуем. С этим точно все будет на высоком уровне». В общем, мы ударили по рукам и договорились в понедельник встретиться на комбинате. «Жаров», — услышал я знакомый не особо приятный голос. «Познакомьтесь, пожалуйста. Это и есть начальник нашего отдела снабжения Зинаида Михайловна Ткачук, а это Алла Сергеевна Кумачева». В половине седьмого мы с Зиной стояли у одного из подъездов большого, Публика стекалась к главному входу, а мы переминались с ноги на ногу, поджидая дядю Эдика. Ровно в назначенное время дверь открылась, и он, заулыбавшись, поманил нас внутрь. Немолодой, но элегантный, с благородно седыми висками, в темно-синем костюме и бабочке, с платочком в кармане, он производил очень приятное впечатление. «Он что, артист?» – шепнула Зина. «Не совсем», – усмехнулся я. «Он ваш коллега, руководитель службы снабжения». «Да-да», – услышав мои слова, – подтвердил дядя Эдик. «Разрешите представиться, Школьников Эдуард Германович. Можно просто Эдуард, даже не можно, а нужно. А это Зинаида Михайловна Ткачук, можно просто Зинаида, или Зина», – отрекомендовал я свою начальницу, заметив, что глаза дяди Эдика оживились. Они шарили по арсеналам ткачихи, ощущая запертую в них ядерную мощь. Было видно, что в случае чего, никакого сдерживания здесь не было бы и в помине. «Эдуард», — понизила Зина голос, — «мне очень и очень приятно познакомиться с вами». Она несколько раз перевела взгляд с Эдика на меня, непроизвольно и неконтролируемо. «К сожалению», — погрустнел дядя Эдик, — «место на спектакль только одно». Это он по предварительному согласованию со мной заявил. «Да, это ничего», – махнул я рукой. «Мне все равно нужно ехать в Иваново с устным распоряжением тамошней хозяйки Медной горы. Сегодня», – нахмурилась Зина. «Так вы же мне сами задачу поставили, вот я и выполняю. Не переживайте, дорогая моя Зинаида, скучать вам точно не придется. Я о вас позабочусь». Казалось, он был искренне в ней заинтересован, и она, чувствуя это, отвечала удвоенной симпатией на это неожиданное проявление интереса. «Ну что же, вверяю вам, дядя Эдик, самое ценное, что есть на нашей фабрике. Постараюсь вернуть все целым и невредимым», — открыто засмеялся он. «Если мы не передумаем, конечно». И Зина, немного смущенно наблюдавшая за ним, расхохоталась, вполне открыто демонстрируя свою доступность. Прямиком из театра я рванул на Комсомольскую площадь, на Ленинградский вокзал. Билеты, к счастью, были, и ничего придумывать или плясать с бубном мне не пришлось. Я зашел в пустое купе СВ, белье уже было застелено, поэтому сразу скинул плащ и ботинки, и завалился на нижнюю полку. Мерный стук колес погрузил меня в умиротворенное состояние, и я, даже не заказав чая, провалился в сон. Ленинград встретил мрачным и влажным утром с тяжелыми низкими тучами. С вокзала я пошел пешком. Вероятно, день мне предстояло провести в бездействии и наблюдении, поэтому небольшая прогулка была весьма кстати. В киоске я накупил газеты, журналов и направился на Гороховую улицу. Она не особо широкая и, несмотря на приятную питерскую архитектуру, довольно мрачная. Камень и камень, зато очень хорошо просматривается и наблюдать на ней удобно. Правда, самому оставаться незамеченным в таких условиях весьма затруднительно. Не завидую я питерским филерам, да. Ну а что делать? Что же, побуду в их роли. Прибуду на место и там уже сориентируюсь. Добравшись до пункта назначения, я понял, что мне повезло. Наискосок от дома, где проживал преступник, обнаружилась пирожковая. Конечно, торчать целый день в пирожковой и мозолить всем глаза — идея не самая хорошая, но лучше у меня не было. К тому же я почувствовал, что проголодался. Я зашел внутрь и осмотрелся. Все было исключительно просто. Несколько столов, пол, выложенный коричневой плиткой, белые несвежие стены, пыльные плафоны в виде белых шаров на металлических стержнях. Посетителей не было, тоже минус. Человека с кучей газет обязательно запомнит. Впрочем, пока никто на меня внимания не обратил. За небольшой стойкой буфетчица занималась чем-то своим ежедневно рутинным. Она раскладывала приборы, доставала из поддонов стаканы и звякала тарелками. Кассирша, похоже, пребывала в полусонном состоянии. Я подошел к ней, и она, неохотно оторвавшись от своих мыслей, выбила мне 3 пирожка и стакан кофе с молоком. Чек я отнес к стойке и получил 2 пирожка с капустой и 1 с повидлом. Взял свое добро и подошел к столику у окна. Подъезд, где жил злодей, был хорошо виден. Я раскрыл правду и прочитал передовую статью о всесоюзном совещании работников легкой промышленности, открывшемся вчера. Оно должно было продлиться до воскресенья. Между делом я поглядывал в окно. Письмо следователю я направил 2 дня назад. По идее, оно должно было уже дойти, а могло и не дойти. А завтра этот урод нападет на молодую женщину. Значит, я буду сидеть в пирожковой и ждать, когда приедет милиция и его арестует. А если не арестует, тогда буду действовать по обстоятельствам. Пирожки, кстати, оказались неплохими. Надо было взять 4. Время шло, но ничего не происходило, Только я сидел на одном месте и наблюдал за улицей. На улице гороховый ажиотаж, понимаешь. В заведении становилось оживленно, появлялись новые посетители. Один из них подошел ко мне. «Не занято?» «Нет», мотнул я головой и глянул на подошедшего. Глянул и тут же обомлел, и быстро опустил глаза вниз. Это был тот самый головорез, на которого я вел охоту. Он беспечно уселся напротив меня и тоже посмотрел в окно. «Молодой парень, симпатичный, сильный, в театре вот играет. Да интересное кино». Он спокойно сидел за столом и ел пирожок. Прошло минут пять, как вдруг к его дому, к его подъезду подкатила белая «Волга» и желтая буханка с синей полосой. Парняга напрягся и не донес пирожок до рта. Менты за окном выскочили из машины и побежали к подъезду моего соседа по столу. Он тихонько выругался, положил надкусанный прок в тарелку и встал из-за стола. Не оглядываясь и не глядя на окружающих, он подошел к выходу и потянул дверную ручку. «Уйдет, гад, заляжет на дно». Я тоже поднялся, неторопливо надел плащ и, никем не замеченным, вышел из пирожковой. 24. Это что за остановка, Балагоя или Поповка? Я вышел на улицу. Парень неторопливо шел в сторону фонтанки. Шел спокойно и уверенно, не слишком быстро и не слишком медленно. Обычно, не привлекая к себе внимания, артист, бляха, оригинального жанра. Я сделал несколько шагов следом за ним и остановился.